шахматах просто. Если мат, то мигрень. Лбы, уронившие гросы, не дают океану взаймы. И не замечают лоска черно-белой тюрьмы. А ты, чудо-остров, тебя обидеть, что Кинки-Дука заставит встать на колени. Я цепенею от тайны в тебе, хрупкой, тревожной загадки. Ты будешь таким долго-долго, и после меня будешь таким. В шахматах бреют души, и Гамлет не столь резонен, сколь в феврале в Аризоне партия без туры. Ха, а ты свободен и дышишь. Три кошки в уютном доме весну встречают наготове, как африканские львы. А в шахматах пот не принят, линии режут линии, пересечения отныне зовутся глаголом «съел». А ты влюбляешься в дроби и в барабанном ознобе, ликуешь, диктуя сердцу единственно нужный ритм. И я наблюдаю это и чувствую, скоро лето, но не изменится почерк девятого дня весны. И вот еще что, о платьях сестер грезят младшие братья и будто бы ищут защиту у бесконечной длины.